Женщин всего две, кроме Лу, телерепортер из CNN Шарлотта, болтливая, очкастая, с непомерно большим, растягивавшим тонкий свитер, бюстом. Напарник ее, оператор Пол Пиппен, гладкий, томный, выкрашенный в льняной цвет, был, несомненно, гомиком. Заслуживал внимания и возглавляющий движение «Мир без войн» Стив МакКирой. Низкорослый, моложавый, очень подвижный и улыбчивый, с великолепными зубами, слишком хорошими, чтобы не быть искусственными. Прилетели они, когда в Москве был уже полдень, но пока проходили все аэрофлотовские заморочки, ждали автобус, добирались до гостиницы в центре города, прошло почти 4 часа. Все, измученные протяженным рейсом, вокзальной маятой и многочасовой разницей во времени, чувствовали себя вялыми, разбитыми. Даниэль же, превосходно выспавшийся, жадно впитывал неведомые раньше впечатления. Поразило его, что в конце сентября Москва еще совсем зеленая, со случайными желтыми вкраплениями в листве. Не думал вообще-то, что северная столица встретит его сибирскими морозами и метелями, но не ожидал, что будет в ней столько солнца, тепла, а главное, столько обильной зелени. На улицах полно народа, дороги запружены машинами на любой вкус. И что-то не похоже, чтобы москвичи очень уж бедствовали. Да и сам город выглядел отнюдь не захолустно. Звание европейской столицы не ронял во всех отношениях. Поделился этими соображениями с сидящей рядом Лу. Та сказала, что думает сейчас о том же. Порадовала и Лариса, сообщив, что их гостиница «Россия» расположена поблизости от Красной площади и Кремля. Гостиница тоже была не дурная, и в ней без аэрофлотовских штучек разместились быстро и вполне комфортно. Даниэлю достался номер на двоих, делить его пришлось с женоподобным оператором, но даже это не испортило настроение. Не терпелось пошляться с Лу по Москве, поглазеть, а если удастся, пообщаться с загадочными русскими. Поселили всех кучно на одном этаже. МакКинрой попросил через полчаса собраться у него в номере. Когда все сошлись, он сообщил о дальнейших планах. В 17:30 для них заказан обед. Потом везут в Большой театр на балет. После балета небольшой товарищеский ужин с хозяевами. Засиживаться не придется, потому что ровно в 8:00 по местному времени автобус повезет к самолету на Ростов. Даниэль взглянул на часы, приуныл. В Москве скоро 5:00, на прогулку по городу времени совсем не оставалось. Родилась неплохая идея пожертвовать обедом, а может быть, даже и прославленным русским балетом. Но инициативу перехватил еще один начальничек. Держался этот Браун в тени, все больше помалкивал. Однако Даниэль серьезно подозревал, что первую скрипку в их маленьком оркестре играет все-таки он, а не МакКинрой. Приятным мягким голосом, но холодно, поблескивая внушительными очками, предупредил, чтобы в связи с некоторыми обстоятельствами никто ни на шаг от группы не отлучался. Он лично проконтролирует. По комнате пронесся вздох разочарования.